Сегодня часу восьмом, стремглав по большой Лубянке, как пуля, как снежный ком, куда-то промчались санки. Уже прозвеневший смех, я так и застыла взглядом, волос рыжеватый мех и кто-то высокий рядом. Вы были уже с другой, с ней путь открывали санной, с желанной и дорогой, сильнее, чем я желанной. Мир весел и вечер лих, из муфты летят покупки, так мчались вы в снежный вихрь, взор к взору и шубка к шубке. И был жесточайший бунт, и снег осыпался белый. Я около двух секунд, не более, вслед глядела и гладила длинный ворс на шубке своей без гнева. Ваш маленький Кай замерз, о снежная королева!